«Это отсюда, из погреба», — сказал Жорж. «Несомненно». Бессменный постучал в окно. Не крик, а усилие крика было ответом на этот стук. Князь разбил окно, звякнули стекла и дрогнуло сердце Бессменного. Из открывшегося за разбитым окном темного пространства послышался обессиленный, милый, знакомый голос. «Спасите меня!» Князь схватился за голову, припав к окну. Он узнал этот голос. Надя мог произнести только он. «Спаси меня, я ждала тебя все время», — ответил голос из темноты. Это был один миг. Жорж видел только, как Бессменный схватил камень, сбил им осколки стекла, торчавшие в раме, и проскользнул ногами вперед в окно. Подвал был довольно глубок, потому что слышно было, как Бессменный тяжело спрыгнул или упал вниз. «Вы не ушиблись?» — крикнул ему Жорж, но тот не слышал ничего. Спрыгнув с окна, он удержался на ногах, но был охвачен темнотой, ослепившей ему глаза после дневного солнца. Он огляделся, расставляя руки. Слабый свет из окна чуть брезжил сверху. Глаза пригляделись, и Бессменный различил каменный сводчатый подвал, покрытый плесенью. В углу на соломе, приподнявшись на колени, к нему тянулась Надя. Князь узнал ее, несмотря на бледность и худобу. Не было сомнения, это она, настоящая, любящая и любимая. Не успев и не пожелав даже сообразить, кто была та, другая в Таврическом дворце, Бессменный кинулся, схватил и поднял девушку. «Скорей, скорей!» Вот все, что желал он в эту минуту. «Скорее освободить ее отсюда, ни медли, ни секунды, и не давая ей лишний миг пробыть в этом ужасном подвале. Держите, помогите!» — дал знать он наверх Жоржу, поднося Надю к окну. Жорж просунул в окно голову и руки, Бессменный передал ему свою ношу. С помощью его и Жоржа Надя выкарабкалась из окна. Теперь приходилось лезть князю. Но окно оказалось высоко. Спрыгнуть, повиснув на руках, было еще возможно. Но с пола, где стоял Бессменный, нельзя было достать окно руками. Молодой человек осмотрелся, ища в подвале чего-нибудь, чтобы встать. «Ишь, даже стола не поставили», — подумал он, не зная, как быть, но будучи все-таки уверен, что не останется здесь. Жорж понял в это время его положение, сорвал с себя фартук, свил из него жгут и опустил в окно. С помощью этого жгута выбрался и Бессменный на волю. Надя лежала на земле в обмороке. «Что вы намерены предпринять теперь?» — спросил Жорж. «Отнести ее в мою карету. Но вас могут увидеть и остановить». «О, никто меня не остановит!» — воскликнул Бессменный, беря Надю на руки. «Если вы сомневаетесь, тогда не идите за мной». «Нет, я не оставлю вас», — подхватил Жорж и пошел вперед, указывая дорогу. Из сада можно было пройти, обогнув дом, прямо во двор, где стояла карета. Они благополучно миновали пространство вдоль всей стены и завернули за угол, но здесь увидели шедшую навстречу им мадам Лубе. Француженка направлялась в сад для прогулки с неизменной своей заискивающей улыбкой, с опущенной головой и сложенными на животе руками. Увидав Жоржа и Бессменного с Надею на руках, она вскрикнула, присела и завопила благим матом: «На помощь!» Жорж бросился к ней и схватил ее, стараясь зажать ей рот, но она отбивалась и кричала во все горло: «На помощь! На помощь!» Возня их загораживала дорогу Бессменному, но он все-таки улучил минуту, чтобы пронести Надю дальше. Однако было уже поздно. Слуги сбежались на крик француженки.